«Помню», — продолжал Камио, — «когда ты была крошечным пушистым комочком с тоненьким хвостишкой». «Ох, Камио», — поморщила Смитс, — «не надо воспоминаний». Но Камио пропустил слова дочери мимо ушей. «Помню, вы частенько играли с обглоданной костью, ты и Акам. А Сак даже совсем сосунком не слишком увлекался играми. А я смотрел на вас и думал, неужели я был таким же? Неужели так же забавлялся со всякой ерундой?» «А то как же», — вставил Оха, — «мы все были детенышами и любили играть. Смотрел я, бывало, как вы гоняетесь за жуками или за обрывками бумаги, которые принес ветер», — продолжал Камио. «Или как охотитесь друг на друга, прячетесь за кучами хлама. Иногда, помню, и мне доставалось. Да, думал я, до чего умненький, до чего смышленый у меня детеныши, просто чудо, и чуть не лопался от гордости. Сейчас, конечно, я тоже горжусь вами, но вы уже не детеныши, вы взрослые лисы». «Неужели ты гордился нами?» — недоверчиво спросила Митц. «И Оха тоже гордилась. Вот уж никогда бы не подумала, вы так часто нас распекали и бронили. Может быть, я порой и казался излишне строгим, но ведь надо было научить вас уму-разуму. А что до матери, она, по-моему, баловала вас напропалую, позволяла вытворять все, что угодно. Помню, соски ее кровоточили, потому что вы, малышня, без устали теребили их, но она ни капли на вас не сердилась. И вечно вы просили есть. Такие ненасытные крохи. Ну, сейчас это все позади. Вы все умеете охотиться. И уже не за материнским хвостом, а за настоящей добычей. Можете сами себя прокормить». «Ты, Камио, говоришь, как древний старикан», — заметил Оха. «Я, к счастью, еще не чувствую себя старухой». «Хотел бы я знать, почему это я старикан», — обиделся Камио. «Разве отец семейства не имеет права предаться воспоминаниям? Какой смысл хранить память о былых днях, если о них поговорить нельзя?» «А разве ты предаешься воспоминаниям?» — возразила Митц. «Ты же все придумываешь. Конечно, правда в твоих словах тоже есть, но ты обожаешь все приукрашивать. Помнишь, ты рассказывал нам о драке с Самагиром? Говорил, что была битва не на жизнь, а на смерть? Вы, мол, сражались из-за Оха, и наградой победителю служило право обладать нашей матерью. Оха потом тоже об этом рассказывала. Похоже, на самом деле все было не так впечатляюще». Оха пристально взглянула на Камио, и лис, смущенно потупившись, заерзал на месте. «Наверное, Оха была точнее. Но подумай сама, что проку в воспоминаниях, если ты не можешь превратить их в занятную историю». Быстро нашелся Камио. «Помнить дело нехитрое, а вот рассказать то, что с тобой было, так, чтобы всем стало интересно, это дано не всякому. Вот, к примеру, помню времена, когда мы с твоей матерью...» Так миновала ночь. Лисы тревожно прислушивались, надеясь, что никто не нарушит тишины этих глухих часов. Все трое знали, пока Риджбек на свободе, их жизнь в опасности. Несомненно, пес-убийца вырвался для того, чтобы разделаться с Оха и ее семьей. При малейшем шуме лисы вздрагивали и настораживались. Если Сейбр окажется поблизости от свалки, а скитаясь по городу, он рано или поздно обязательно забредет сюда, он учует Оха, и тогда им не спастись.